Глава 27, часть 2. Обратимся к германским документам, к которым ни Жукову, ни его защитникам обращаться никак не хочется. Гитлеру явно не хватало сил наносить удары растопыренными пальцами на юг и на восток и на север. У него не было сил одновременно захватывать и Крым, и Донбасс, и Северный Кавказ, и Москву, и Киев, и Харьков, и Ленинград. Потому 6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву номер 35. Пункт 3 предписывал Ленинград окружить. Не штурмовать, а только отрезать от страны. Но и такая задача представлялась Гитлеру весьма трудной, а ее решение проблематичным. Поэтому он ставил задачу осторожнее. Цитата. «Стремиться к полному окружению Ленинграда по меньшей мере с востока». В директиве нет даже намеков на возможный штурм Ленинграда. Наоборот, директива начисто отметала такую возможность, ибо предписывала перебросить из-под Ленинграда значительную часть подвижных войск и соединений Первого воздушного флота в группу армий «Центр», то есть на московское направление. Директиву номер 35 каждый желающий может найти в любом немецком справочнике по войне. Эта директива переведена на русский язык и многократно публиковалась, например, в сборнике Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. 1973 год, том 2, страница 241-243». Для стратегического охвата Москвы с северо-востока Гитлеру требовались подвижные соединения, танковые и моторизованные дивизии. В группе армий «Север», которая наступала на Ленинград, все подвижные соединения были объединены в 4-ю танковую группу. Жуков еще находился в районе Ельни, Сталин еще его и в Москву не вызывал, а Гитлер уже отдал приказ о переброске 4-й танковой группы с ленинградского направления на московское, в район Рославля. Жуков беседовал в Кремле со Сталиным, Сталин ставил ему задачу, а германская 4-я танковая группа уже завершила боевые действия под Ленинградом. Колонны ее танковых и моторизованных дивизий уже повернули от стен Ленинграда и потянулись на юг. После ухода 4-й танковой группы под Ленинградом оставалась только германская пехота, которая была усилена артиллерией большой и особой мощности. В составе германских войск под Ленинградом не осталось ни одного танка. Кроме того, из-под Ленинграда на московское направление была перегруппирована большая часть авиации. Ни Гитлер, ни его генералы приказ на штурм Ленинграда не давали. Потому рассказы Жукова о том, что Ленинград стоял крепко, не сдавался врагу, несмотря на всю ярость и мощь его атак, надо считать лихим перехлестом. Были бои местного значения, но штурма не было. У Гитлера не было повода впадать в бешенство из-за неудачных попыток взять Ленинград приступом, ибо не было таких попыток, и фон Лейб не лез вон из кожи, чтобы выполнить любой ценой приказ Гитлера, ибо Гитлер такого приказа не отдавал. Жуков увлекся, рассказывая о том, что, обороняя Ленинград, он сковывал силы германской армии и тем самым не давал возможности Гитлеру перебросить их на московское направление. Все, что только можно, Гитлер перебросил с ленинградского направления на московское. Если бы даже Ленинград и сдался, то Гитлеру все равно было нечего перебрасывать из-под Ленинграда для охвата Москвы. Все, что можно, он уже или перебросил, или готовил к переброске. Из этого следует, оборона Ленинграда в период, когда там был Жуков, не отвлекала на себя не только никаких германских подвижных соединений, но и ни одного германского танка. Дочери Жукова написали книгу о необычайных приключениях и невероятных способностях своего родителя. Не только сами много рассказали, но и пригласили заслуженных историков «Пойте хвалу», и те пели. Но даже и они проговаривались. Доктор исторических наук, капитан первого ранга Басов. Цитата. «5 сентября Гитлер заявил, что под Ленинградом цель достигнута, и отныне район Ленинграда будет второстепенным театром военных действий. На следующий день он подписал директиву номер 35, в которой поставил задачу окружить советские войска в районе Ленинграда, чтобы не позднее 15 сентября подвижные соединения и Первый воздушный флот высвободить для группы армий «Центр». Литературный источник. «Эра» и Элла Жуковы. «Маршал Победы. Воспоминания и размышления». 1996 год, страница 245. Даже если мы поверим рассказам Жукова о том, что он появился в Питере 9 или 10 сентября, все равно спасителя из него не получается. Гитлер уже отказался от идеи взять Ленинград приступом. Никакой генеральный штурм не назревал. Яростных атак Жуков не отбивал, а Гитлер не бесился в бессильной ярости.